и умер Иван Бахов, которому ведома была наука мореплавания. Пришло лето 1762 года. После вскрытия льда Шалуров снова пошел на восток. Он дошел с гидрографической съемкой до Чаунской губы, описал ее, открыл и описал крупный остров Озен. Дальше за Шелакски хода не было. Были льды. На берегах Чаунской губы не растет лес, нет плавника. Скрепя сердце, Шалуров вернулся в низовье Колымы на прежнюю зимовку. Снова колымское начальство отказало ему в провианте, и команда сочла за лучшее разбежаться, бросить купца, который почему-то вовсе не занимается торговлей. Оставив судно, Шалуров через всю Сибирь помчался в Москву и Петербург и добился своего упрямый купец. Указом Сената от 22 ноября 1763 года экспедиция была признана государственной. Шалаурову был выдан даже квадрант для определения местонахождения по светилам, редкий по тем временам инструмент. И купец превратился в географа, руководителя государственной экспедиции. И снова тут же, не теряя ни дня времени, через всю Азию на Колыму. Летом 1764 года галеот Шалаурова снова отправился на восток и исчез без вести. Четвертое. От Певека до мыса Биллингса в обход грозного Шелакского мыса около 300 километров. И надо вернуться обратно. У нас было около полутора месяцев, потому что после 15 сентября на шлюпках плавать нельзя. Это мы знали. А знакомые из Певека дали телеграмму, что шлюпка есть, лежит на берегу, и закончили телеграмму непонятным «Ха-ха!». «Если потонем, пойдем пешком», – мрачно сформулировал Женя, тот самый техник, найденный добрым отделом кадров. Фамилия у него была одна из самых древних славянских, и весь он по облику был иконописный славянин. «Я напираю на это славянство», потому что в работе он вел себя как испанец, если, конечно, по испанцам судить из прочитанных книг, из книг, в которые веришь. Лодка лежала на берегу. Вокруг держался морской запах, а от лодки веяло печалью корабельных кладбищ. Сквозь продавленный тракторными гусеницами борт торчали обломки шпангоутов. Трактор раздавил бы ее, наверное, совсем, если бы не была она окружена каменной твердости снежным застругом, спасавшим зимой от гусениц и сапогов. По соседству строили дом. Мы отправились к строителям, и те отвалили нам пудовые кусища гудрона. Мы нашли на берегу железную бочку. Гулко гремя разрубили ее пополам, загубив казенный топор. Положили в бочку гудрон и развели кострище из плавника. Гудрон вначале расплавился, потом стал исходить пеной, а потом превратился в текучую маслянистую жидкость, более жидкую, чем сама вода. Этим адовым варевом мы промазали борта лодки. Потом наложили на проломленный борт брезент и промазали еще раз. Вскоре днище сверкало однородной лаковой чернотой. Мотор, шестисильный двигатель от водяной помпы, был в полном порядке, и единственный его цилиндр сверкал краской цвета морского простора. Главный механик геологического управления в Певеке самолично попинал его ногой и пробурчал что-то вроде гарантии на работу –